Принципс как личность. Вместе с тем, очевидно, что одним из средств укрепления своего авторитета Август избрал умелую игру на сочетании вещей, на первый взгляд, взаимоисключающих. О нем никогда нельзя было с уверенностью сказать, где его истинное лицо, а где маска, когда он проявлял свою подлинную сущность, а когда действовал в рамках образа. Одним словом, когда он действительно был собой, а когда только казался собой. Выбор нужной линии поведения всегда диктовался конъюнктурой, и для его преемника главная трудность заключалась в том, чтобы продолжить его игру, постепенно освобождаясь от навязанных этой игрой правил. Наследнику Августа приходилось делать вид, что он по-прежнему только первый из равных, в то же время сознавая, что это первенство досталось ему отнюдь не в результате одних лишь его личных заслуг, а благодаря завещанию Августа. Правда, сам факт, что именно его Август избрал своим наследником, свидетельствовал и о его личных заслугах, и о благосклонности к нему судьбы. Очевидно, Ливия, лучше кого бы то ни было понимавшая своего мужа и лучше других, хотя и далеко не всегда способная разобраться, когда он играл комедию, а когда проявлял свой истинный характер, старалась обучить Тиберия этой сложной игре и помочь ему в сложившейся беспрецедентной ситуации избрать единственно верную линию поведения. Август и в самом деле в совершенстве владел искусством казаться прозрачным, оставаясь непроницаемым. Он всегда был здесь, рядом, но в то же время был недосягаем. В Риме он, как и большая часть его семьи, жил на Палатине. Ядро, сложившееся в 40-е и 39-е годы и представлявшее собой его первоначальное жилище, постепенно обросло другими домами, приобретенными после побед при Навлахе и Акциуме. Каждый из этих домов соединялся с остальными, так что ни о какой уединенности его обитателям не приходилось и мечтать. Кроме Принципса с супругой, здесь жило множество детей. Не только внуки Августа, Гай и Луций, навсегда переселившиеся к деду, но и, например, дети покоренных царей, которых отправляли в Рим в качестве заложников. Дети вырастали, но им на смену приходили другие. Так, после изгнания обеих Юлий, их дети тоже перебрались в дом Августа. Как и во всяком большом доме, здесь трудилась целая армия слуг-рабов, каждый из которых занимался своим делом. Одни убирали комнаты, другие следили за бельем, третьи — за посудой, четвертые готовили пищу, пятые обслуживали бани и так далее. Кроме слуг, в доме жили и представители более благородных профессий, наставники молодых принципсов, чтецы и чтицы, личные писцы Августа и Ливии. Если вспомнить, что в античности внутреннее пространство домов вовсе не отличалось большими размерами, легко себе представить, какая здесь с утра до ночи творилась толкотня. Часть дома, открытая для публики, вообще никогда не пустовала. С раннего утра к Августу шли многочисленные посетители, спешившие засвидетельствовать ему свое почтение. Здесь же он принимал советников и друзей, здесь же беседовал с вольноотпущенниками, выполнявшими его поручения, и заслуживал их отчеты. Коротко говоря, за отказ открыто признать свое всемогущество и переселиться в дом, соответствующий масштабу его власти, Август расплачивался житейскими неудобствами и теснотой. Многие из его приближенных устраивались с несравненно большим комфортом. Например, меценат, владевший огромным домом на Эсквилине. Кстати сказать, к нему Август перебирался, когда болел. Поместье одного из советников последних лет принципата Салюстия, расположенное на Пенсионе, считалось едва ли не самым богатым в Риме. Оно досталось ему в наследство от историка Салюстия, известного защитника традиционных римских ценностей, который приобрел его на средства, награбленные в пору службы в Африке. Агриппе и Юлии принадлежал дом, расположенный на правом берегу Тибра. Нам этот дом хорошо известен под именем виллы Форнезе, основой для которой он и послужил. До наших дней сохранились фрагменты живописи и великолепные фактуры орнаментов из искусственного мрамора, имеющие огромную ценность для истории древнеримского искусства. Примечание. Эти произведения выставлены в Римском национальном музее. Конец примечания. Возможно, дом построил Агриппа в качестве свадебного подарка, преподнесший его Марцеллу и Юлии, а после смерти молодого человека, получивший назад. Примечание. Библиографию по этому вопросу смотри Родес, Маркус Агриппа, 1984 год. Существуют и другие версии принадлежности этого дома, но гипотеза, что домом владел именно Агриппа, считается сегодня наиболее достоверной. Конец примечания. Эта вилла позволяет нам составить представление об обитавшей здесь супружеской паре как людях образованных, с тонким вкусом и максимально приближенных к верховной власти. В отличие от традиционных римских домов, вилла имела не замкнутую конструкцию, а выходила в сад, по отлогому склону, спускавшийся к Тибру. Потолки четырех из комнат виллы украшали росписи. Две картины изображали посвящение в мистерии Диониса, другие — пейзажи с фигурами людей и животных или мифологические сцены, например, разговор солнца с Фаэтоном, выпрашивающим разрешение прокатиться в солнечной колеснице. На одной из картин виден бог Гермес, у египтян именовавшийся Тотом, проводник душ в царство мертвых. Его лицо кажется точной копией портрета Августа. В целом, внутренний декор помещения, очевидно, производил впечатление святилища, одухотворенного как традиционной римской религией с ее Юпитером, Аполлоном, Меркурием и Церерой, так и мистицизмом восточных обрядов. Это яркий пример стремления Августа добиться слияния римской традиции с чувственным восточным мировосприятием. В духе этой гармонии была выдержана и стенная живопись. Пространство между легкими колоннами заполняли картины, изображающие ту выступающую на перламутровом фоне фигуру Венеры, подставившей голову, причесывающей ее рабыни, то на зеленовато-голубом фоне юного Дионисия в окружении ласковых нимф, то на черном фоне ярко-зеленые лиственные гирлянды. На одной из стен оставил свою подпись художник, грек, по имени Селевк. Отдадим ему должное. И картины, и орнаменты, выполненные его рукой, несут печать таланта. Они позволяют предположить, что люди, жившие в этих стенах, любили роскошь и отличались тонким вкусом. Август, сам равнодушный к роскоши, вовсе не отказывал другим в праве на эту слабость. Разумеется, при условии соблюдения определенных границ. Мы не думаем, что его собственная скромность в быту диктовалась исключительно необходимостью соответствовать раз и навсегда избранному образу. Привычка к простому образу жизни укоренилась в нем с детства, лишний раз заставляя нас убедиться, что многие из его поступков, как, впрочем, и поступков прочих его современников, объяснялись происхождением. И в этих случаях за маской иногда начинали проступать черты его истинного лица. Действительно, покончив с гражданскими войнами, став обладателем почти ничем не ограниченной власти, он, казалось, мог себе позволить проявить подлинные черты своего характера. И тут оказалось, что они как нельзя лучше соответствуют его сущности политика. Возьмем, к примеру, его литературные вкусы. Это область, в которой притворство бессмысленно, поэтому по литературным пристрастиям человека легче всего составить представление о низменных свойствах его натуры. И здесь Август оставался верен себе, превыше всего ценя в изящной словесности меру и упорядоченность. Тиберий, отличавшийся совсем другими вкусами, не мог сразу решить, стоит ли ему их отстаивать или разумнее копировать Августа, даже в этом.